Здравствуйте. Алина Александровна? Я вас слушаю. Компания «Инфофинанс» представляет инфофинансовый выпускник на нашу линию «Инфофинанс». Зайдем вам по поводу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Манниман». Долг у вас по вашему микрозайму 23 568 рублей 49 копеек. Данную сумму вам необходимо покрыть трехдневный срок и позднее 11 августа оплата поступает. Вы ошибаетесь в том, что у меня есть такая необходимость. Что значит, Алина Александровна, у вас нет такой необходимости? Ну, так же, как и есть, только наоборот. Нет у меня необходимости закрывать это задолженность. Алина Александровна, на каком основании вы нарушаете законодательство Российской Федерации? Подайте на меня в суд, если я нарушаю законодательство Российской Федерации. Алина Александровна, может, вы финансовыми махинациями занимаетесь? Ну, докажите это, если вы... Ну, докажите в суде, пожалуйста. Алина Александровна, что такое? Да что вы говорите? Ну-ка, ну-ка. Каким образом? Двух свидетелей найдете, которые злой умысел подтвердят. А 169 статье вы обязаны предоставить двух свидетелей. Что? И что? И таким образом вы можете инициировать уголовное делопроизводство. Что да что вы? Я говорю, вы думаете, что на основании этого вы можете инициировать уголовное дело? Следственное мероприятие? Или что? Да? Я очень хочу на это посмотреть. И что дальше? И что дальше? Ну так докажите. Вы сейчас меня оскорбляете под запись разговора. У меня она тоже ведется. Данная запись разговора будет предоставлена в ФССП. В начале разговора отчетливо слышна ваша фамилия. Да, и будете отвечать либо вы конкретно, либо в целом компания МБА «Финансы» за оскорбление меня. Потому что... То значит оскорбление. Вы сейчас утверждаете, что я занимаюсь финансовыми махинациями, совершенно не зная моей ситуации, не имея никаких доказательств. Вы это утверждали только что под запись разговора. Соответственно, данная запись будет предоставлена в ФССП и будете отвечать по 230 федеральному закону за унижение моего человеческого достоинства и оскорбление. Нет, не буду, потому что в 230 федеральном законе не прописана моя какая-то ответственность. Договор займа не может противоречить закону. Да что вы? Вы скажите, вас из детского сада на работу берут? Что за манера общения? Да что вы? Вы долго будете монологом говорить. Долго буду монологом говорить. Вы мне позвонили, я задаю тон разговора. Я у вас спрашиваю, вас из детского сада набирают на работу? Что за разговоры? Да что вы говорите? Вас учили разговаривать вообще с людьми, нет? Из хренового детского сада. Кому следует? Не хотите добровольно характер за эти проплаты? Будете производить принудительно? Каким же образом, интересно? Возможно, перепродажа вашего долга? Ну, точно такая же звонилка будет звонить. Я ее точно так же буду посылать. И что? На кредитор выставляет ваше дело. Не надо оскорблять. Да что не оскорблять? Ты занимаешься тем, что названиваешь людям, трепешь нервы. Ты звонилка, звонарик. Воспитание у меня прекрасное. Меня воспитывали родители с народом типа коллекторов общаться именно в таком тоне. Вот опять «да что вы», еще из детского сада. Слово «паразит». Надо избавляться от паразитов. Вы же с людьми общаетесь. Надо как-то наверстывать, я не знаю, книжки читать. Там. Я за нее. Чего вы нервничаете? И что дальше? Что еще скажешь? Так, выставляется ваше дело на торги. Ага, вперед. И продается третьим лицам. И в дальнейшем компания «Манниман» уже никакой ответственности за действия третьих лиц нести не будет. Угу. Также возможен второй исход. Информация передается в налоговую инспекцию. Налоговая инспекция передает информацию судебным приставам. Угу. Судебный пристав начинает проводить взыскание. Для этого судебный приказ не нужен, Алина. Угу. вот эту вот туфту всю ты будешь нести кому-нибудь другому. Я тебе еще раз повторяю, что разговор записывается. Да ты не достойна того, что моего уважения, чтобы тебя на «вы» называли. На «вы» общаюсь я только с людьми, с которых уважаю, а тебя я не уважаю. И что? Иди вы ты возьми словарь. Да что ты, а ты иди в суд. Только через суд получишь деньги. Только через суд получишь деньги, иначе никак. Да мне плевать. У тебя долг кармический образовался давным-давно. Тебя столько людей прокляло на твоей сраной работе, что у тебя карма испорчена на 10 тысяч лет вперед. Ну, если бы ты мне не звонила, я бы не возмущалась в телефонную трубку. Это же ты мне звонишь. Я несу всегда ответственность. Я готова нести ответственность по суду, а не перед тобой, говно. Ну так подайте в суд, и я буду нести ответственность. От чего? Ну, я его отменяю по 128-й, 129-й статье. Алло, ку-ку, ты меня слышала? Идиотка, я говорю, отменяю судебный приказ по 128-й, 129-й статье. Ты что несешь, дурочка? Судебный приказ может быть только один, после этого только в исковое производство. Надо тебе тыкать, только тыкать тебе и надо. Ты же привыкла, чтобы с тобой так общались? Женщина, вот это ваша любимая фигня, женщина, еще тоном таким дурацким. Да я спокойна. Да я спокойна, это ты психуешь, я за тебя унижаю, не ты меня. Нет, не до свидания, я тебя не отпускаю, говно. Нет, не отпускаю.